Глава 9. Граф Кихада был любим в Кастилии. Всех опечалила смерть такого смелого рыцаря, конфидента короля. Но многие понимали, что он погиб в поединке, и поэтому заслуживает уважения его соперник, молодой де Гусман, который смог одержать победу над таким сильным противником, над самим конфидентом короля, которому не было равных среди рыцарей. Ведь граф Кихадо одержал победу в 20 поединках. Камилла была неутешна. Его ее присутствии боялись заговаривать о Доне Гонсало. Николь как могла утешала ее. Теперь цвета дома Кихадо стали черными. Тишина и траур царили во всем доме. Готовились к похоронам. Но даже сам король не предполагал, что они выльются во всеобщую скорбь. Стихийно, никем не званые, истекались толпы к Толедо. Шли купцы в траурных одеждах, шли воины с опущенными знаменами, шли торговцы с опущенными в руках шапками, шли монахи из всех близлежащих монастырей. На конях, покрытых черными попонами, ехали рыцари. Медленно перебегались повозки, из-за темных тканей смотрели заплаканные глаза. Молодые и старые в знак печали опирались на тонкие палки. По извилистым тропам, по широким дорогам тянулись босые полуголые люди, сопровождавшие монахов. Крестьяне шли отдельной толпой в своих бедных одеждах. Они шли сгорбленные, показывая, что придавленные непосильным горем, оглашая долину тяжелыми вздохами. «О, погиб конфидент, который защитит нас от мавров, защитит от врагов!» Тихо ступали кони, на плечах рыцарей повисли плащи из белых и черных полос, знак скорби. Люди графа Кихадо ехали на конях с подстриженными гривами и хвостами. На белых и черных конях ехали его сподвижники. Площадь перед собором едва вместила траурных гостей. На самой середине стоял гроб, вынесенный из собора, покрытый парчой. Священники окропили красным вином землю вокруг возвышения. Каждый герцог и граф присылали плакальщиц, прославленных умением выбить слезу даже из камня. В черных балахонах с распущенными волосами они царапали свои лица, били себя кулаками в грудь и, вырывая себе волосы, издавали страшные вопли, от которых вздрагивали даже видавшие виды рыцари. То в поэтических прославлениях они возносили деяния и победы дона Гуана Кихадо, подобно архангелу, то вдруг в полных отчаяния выкриках повествовали о потере рыцаря, о страданиях благородной племянницы, о слезах родной Кастилии. Рыдали женщины, суровые воины, убеленные сединой старики, бились в истерике девушки. Всем, казалось, померкло солнце, навсегда ушел смех, торжествует смерть. Король оглядел собравшихся и понял, нельзя, чтобы в Кастилии царили уныние и скорбь, ведь Дон Кихадо сам избрал свою судьбу. Сам поднял меч, идя навстречу своей смертью. Почему, словно тиной, затягивает душу притворная людская печаль? Подумал король. Кто смеет оплакивать смерть моего конфидента, погибшего, защищая свою честь? Где же радость жертвы во имя счастья? И, перекрывая вопли плакальщиц, король крикнул: «Доблестные рыцари! Разве вы забыли, как любил граф Кихадо играть с мечом? Как он любил рыцарские турниры? Кто повторит сейчас его ловкость? Эй, играйте походную песню!» И дрогнули сердца рыцарей, хотя и захлестывала их боль. Но, взглянув друг на друга, они все поняли. Сбросив траурные плащи, они схватились за копья, и под яростный вой боевых труб воинским строем понеслись вокруг гроба, то выкрикивая угрозы, точно преследуя врага, то отскакивая, словно под ударом, то, перестраивая ряды, медленно соединяли и разъединяли копья, склоняя их над гробом. Копыта коней взбивали пыль, брецало оружие. Это были достойные похороны славного рыцаря Дона Гуана Кихадо из Овьедо, конфидента короля Кастилии, Леона и Астурии. Потрясенные люди смотрели на короля, на рыцарей, несущихся в боевом строю, и они поняли, что король прав. Со смертью конфидента не ушла слава рыцарей Кастилии. Если кто-то сумел победить самого доблестного из рыцарей в честном поединке, то значит, есть еще славные рыцари на этой земле. Правда, ходили и другие слухи. Будто бы Дон Гонсало де Гусман предательским ударом поразил графа, но почти никто не верил в эти нелепые сплетни. Ведь все знали, насколько честен и благороден младший де Гусман. Лишь одна Камила, казалось, окаменела. Ее не тронули воинские игры возле гроба дяди. Она не уронила слезинки, когда гроб внесли в фамильный склеп и раздался погребальный звон колокола, лишь проронила. Наконец-то граф нашел успокоение в родной земле. Тяжело было на душе у Гонсало де Гусмана. Он не находил себе места. Его душа разрывалась на части. Ему хотелось броситься к ногам своей возлюбленной Камилы, но он понимал, что девушка не примет его сейчас. Слишком тяжела утрата, слишком мало времени прошло, чтобы рана в сердце Камилы успела затянуться. Гонсало де Гусман нервно расхаживал по дому одного из своих друзей. От волнения он часто садился в кресло и крепко сжимал ладонями виски. «Боже, что я натворил! Но разве мог я поступить по-иному? Разве мог я пойти против самого себя? Нет, не мог!» Сам себе отвечал Гонсало, вскакивал с кресла, подбегал к узкому стрельчатому окну и смотрел на площадь, туда, где разворачивались похоронные действия. Он издали видел свою возлюбленную, облаченную в черные одежды. «Как она прекрасна! Как мое сердце рвется к ней!» — шептал Гонсало. Как будто его слова могли, как птица, перелететь через площадь, и прекрасная Камила могла их услышать. «Ты прекрасна! Даже в черных траурных одеждах!» — шептал он. «Я не хотел причинить тебе боль, Камила, не хотел, но так сложилось. Моя жизнь, твоя. Такие у нас отношения, такова наша судьба. Мы все ходим под Богом, и Он направляет наши стопы в ту или другую сторону, сводит или разводит людей, бросает в объятия друг друга или поселяет между ними ненависть и презрение. Я не хотел причинить тебе боль, Камила. Видит Бог, не хотел». А рука нервно хватала за рукоять меча. Он хотел и не мог заставить себя войти в дом графа Кихадо. Слишком тяжелые воспоминания были связаны с ним. Но Гонсало де Гусман так хотел увидеть свою возлюбленную, услышать ее голос, взглянуть в ее лучезарные глаза, что в конце концов не выдержал. Прошло всего 3 дня, как тело доблестного графа Кихадо было погребено в склепе, а Гонсало де Гусман, закутавшись в черный плащ, вошел в дом покойного конфидента. Массивная кованая дверь распахнулась, и Гонсало с болью в сердце переступил порог. Как ни странно, он вновь оказался в том же зале. Так же жарко пылал камин, на стенах висели боевые трофеи славного конфидента. Возлюбленная молодого Гонсало де Гусмана сидела в черном кресле спиной к двери. На ней были черные траурные одежды. Она была похожа на изваяние. Девушка даже не отреагировала на скрип двери и на шаги рыцаря. Дон Гонсало заметил, что темное пятно крови у колонны уж давным-давно убрано, и ничто в этом зале не напоминает, что недавно здесь кипел жестокий поединок не на жизнь, а на смерть. Наконец, превозмогая страдания, Гонсало де Гусман заговорил: «Мне не нужна была жизнь твоего дяди, Камила. Я не хотел смерти конфидента короля». Несколько мгновений Камила молчала, а Гонсало де Гусман ждал, когда же она заговорит. Камила слегка повернула голову на бок. Гонсало увидел прекрасный профиль девушки, той, в которую он был без памяти влюблен. Она скосила глаза и холодным, каким-то далеким голосом заговорила: «Но ведь ты, Гонсало, знал, что мой дядя не сможет поступить иначе и никогда ни у кого не попросит прощения». «Да, я это знал», — сокрушенно покивав головой, ответил Гонсало де Гусман. Камилла резко вскочила с своего черного резного кресла и предстала перед своим возлюбленным. «Ты купил свою честь ценой моей печали», — гордо ответила девушка. Судорога исказила лицо Гонсало де Гусмана. Несколько мгновений он медлил с ответом, боясь произнести эти слова. Потом решительно тряхнул головой, убрал правую руку с рукоятки меча и, глядя в глаза возлюбленной, сказал: «Камилла, но человек, которого ты полюбила всем сердцем, не мог поступить иначе. Это ты тоже понимаешь? Невозможно жить без чести». Вместо ответа Камилла качнула головой, как бы соглашаясь со словами своего возлюбленного. Немного ободренный, Гонсало прошелся по залу, оперся о рыцарский шлем конфидента короля. «Гонсало, а ты думаешь, твоя возлюбленная может поступить иначе, чем сейчас поступаю я?» Гонсало де Гусман сокрушенно кивнул. Он прекрасно понимал, что и Камилла права, и он прав. И что был прав конфидент короля, дядя Камиллы, и также был прав отец Гонсало, дон Родриго. Это был какой-то странный, заколдованный круг, где все были правы и все были виноваты. И выхода из этого заколдованного круга не было. А когда Гонсало де Гусман попробовал вырваться из этого круга, разрубив его мечом, после этого круг сузился, еще сильнее сжал сердце доблестного рыцаря. «Так зачем же, Гонсало, ты пришел ко мне? Ты хочешь окончательно разбить мое сердце, или тебе доставляет удовольствие смотреть на мои страдания?» Дон Гонсало де Гусман стоял, не в силах посмотреть в глаза Камилле. Он чувствовал себя виновным перед ней. Если бы он мог что-то сделать, чтобы облегчить участь девушки, он сделал бы это, не задумываясь, но выхода из этого проклятого заколдованного круга не было. «Я пытался не приходить к тебе, Камилла, поверь. Я говорил себе, убеждал, что моя любовь не имеет больше права на жизнь. Я хотел забыть тебя, так было бы легче всем, мне, тебе. Но я не смог убить свою любовь, она живет в моем сердце». Дон Гонсало де Гусман подошел к Камилле и, опустившись на одно колено, склонил голову, словно бы предоставляя Камилле право решить его участь. Девушка смотрела в распахнутое окно, за которым стоял яркий день, так не вязавшийся с ее траурным нарядом, с убранством зала и с ее тяжелыми мыслями. «Ты не мог не прийти», — прошептала она. «Ты не мог не прийти». «Да, я не мог», — сказал Дон Гонсало. «Это было выше моих сил. Ноги сами привели меня сюда. Это выше моих сил. Я ничего, ничего не могу с собою поделать. Сердце указало мне дорогу. Оно рвется к тебе, Камилла». «Я верю тебе», — сказала девушка. «Но это все равно ничего не меняет. «Тогда убей! Убей!» — нервно прокричал Дон Гонсало, поднимаясь с колена. «Убей и свою любовь, и если это у тебя получится, тогда мы спасены». «Ты пробовала убить свою любовь?» Заглядывая в глаза Камиле, спросил рыцарь. Девушка отвела взгляд в сторону. «Я пробовала. Но она еще жива. Она сильнее меня, сильнее страданий, которые я испытываю. Я должна тебя ненавидеть, и я ненавижу тебя, но в то же время я люблю тебя». Дон Гонсало сделал шаг навстречу своей возлюбленной, но та прикрылась от него рукой. «Не подходи ко мне, Гонсало. Я желаю твоей смерти. Кто-то должен умереть. Или ты, или моя любовь». Дон Гонсало виновато опустил голову. Он был растерян, хотя на что было рассчитывать, идя навстречу с Камилой? Он понимал, что другого разговора и не могло состояться. «Пока еще я не могу убить свою любовь», — грустно проговорила Камила. «Но я научусь ненавидеть тебя, и тогда она умрет сама. И ты, Гонсало, научись ненавидеть меня. Только так теперь мы сможем жить в этом мире. Ненависть встала между нами, и ты не решился поступиться честью, чтобы сохранить любовь. Но ведь тогда ты бы разлюбила меня», — спросил Гонсало, заранее зная ответ. «Да», — согласилась Камила, — «и в этом наша беда, и в этом заключено мое страдание, и твое тоже, Гонсало. Мы попали в западню, и никто не знает выхода. Берегись меня, Гонсало. Теперь я готова на все. Если я хотела убить любовь, то я уж не остановлюсь ни перед чем». Камила отошла к окну и стала смотреть вдаль, давая понять Гонсало, что больше говорить не о чем. Он постоял еще немного и двинулся к выходу. Никто не стал его останавливать, никто не открыл перед ним дверь.